дал ему государь письмо к старому боярину Карголомскому. А тот Карголомский жил по старым обычаям и с бородой не пожелал было расстаться. Но когда царь указал, волком взвыл, а бороды себя лишил. Зато в другом во всем крепко старинки держался. Был у него сын, да под Нарвой убили его. После него осталась у старика Карголомского внучка. Ни за ним, ни перед ним никого больше не было. А вотчин и в дому богатство — тьма тьмущая. Отдает великий государь письмо князю Тростенскому, сам такой приказ ему сказывает. Будучи на Москве, изволь отдать письмо Карголомскому. И что в том письме писано, изволь с своей стороны чинить по нашему указу. В накладе не будешь. Да, поцеловавши князя в лоб, примолвил: «С Богом!» Приехавши на Москву, подал князь Петр Иванович царское письмо Карголомскому. Прочитал старик, охнул, затрясся, пот на лбу у него выступил. Положив три земных поклона перед Спасовым образом, сказал князю Тростенскому: «Воля государева, а мы все его да Божьи». А в государеве письме было написано: «Понеже господин майор князь Тростенский в европейских христианских государствах науки воинских дел довольно обучался и у высоких патентатов при наших резидентах немалое время находился, ныне же, во время преславной, Богом дарованной нам над свейским королем Виктории, великую храбрость пред нашими очами показал, того ради изволь выдать за него в замужество свою внуку, и тем делом прошу поспешить, а дело то и вас всех поручаю в милость Всевышнего». Горька пришла свадьба старику Карголомскому. Видел он, что нареченный его внучек, как есть немец немцем, только звание одно русское. Да ничего не поделаешь, царь указал. Даже горе-то не с кем было размыкать старику. О таком деле с кем говорить? Пришлось одному на старости лет тяжкую думушку думать. Не вытерпел долго старик, помер. Молодые жили душа в душу. Великий государь и родные, глядя на них, не могли нарадоваться. Через год после Полтавской баталии даровал им Господь княжну Марфу Петровну. Конца не было радостям. Сам государь княжну изволил от святой купели принимать. И когда стала она подрастать, все бывало нет-нет, а у отца и наведается, чему крестница обучается и каково ей наука дается. Ливонскую немку сам приставил ходить за ней. Пленного шведа пожаловал для обучения княжны всякой науке и на чужестранных языках говорить. Француза для танцев сам князь от себя наймовал. Придет, бывало, великий государь к князю Тростенскому, а езжал к нему нередко. Анисовый спросит, кренделем закусит и велит княжну к себе привести. Почнет ее расспрашивать, чему даренный швед выучил. По-чужестранному заговорит с ней, минуэт заставит проплясать, а потом поцелует в лоб да примолвит: «Расти, крестница, да ума копи, вырастешь большая, мое будет дело жениха сыскать». Не сподобил царя Господь при себе пристроить крестницу. 15 годочков княжне не минуло, как взял к себе Бог первого императора. По 8-му годочку осталась княжна после матери, а родитель через полгода после великого государя жизнь скончал. Оставалась княжна сиротиночкой, кровных, близких, родных нет никого, одна, что хмелинка без тычинки. И нет руки доброй, ласковой, поддержал бы сиротство да малость ее. За опекой дело не стало. Сирота богатая — не объезд. Взяла княжну тетка ее внучатная, княгиня Байтерекова. Стала с ней княжна во дворец на Куртаге ездить, на ассамблеи к светлейшему Меньшикову, к графу Головкину, к князю Куракину, а к иным знатным персонам на балы, на банкеты и с визитою. И не было в Питере подобных красавиц и разумниц, как княжна Марфа Петровна Тростенская. В коем дому невеста богатая, В том дому женихи, что комары на болоте толкутся.